Я кайфую. Не так давно в одном московском журнале опубликовали рецензию на мою новую книжку. Вполне доброжелательную, только почему-то в каждом абзаце автор рецензии счел необходимым подчеркнуть, как я страдаю в эмиграции. Во всяком случае, слово «ностальгия» мелькало в тексте 11 раз. А в завершении рецензии речь шла уже о трагической ностальгии. Я даже расстроилась. Неужели, думаю, я так занудно пишу? Позвонила автору рецензии, поблагодарила за теплые слова и осторожно спросила, с чего он взял, что жизнь моя столь печальна. Он запнулся от неожиданности и неуверенно возразил: «Но ваша лирическая героиня явно страдает». «Она-то, возможно, страдает, цинично и честно», — заметила я. «Но я кайфую». В самом деле, нормальному литератору из России в любой другой стране впору повеситься, ведь как ни крути, а жизнь вокруг тебя происходит совсем на другом языке. Ты, конечно, можешь позвонить приятелю или даже собрать у себя компанию друзей и весь вечер с наслаждением вслушиваться в свободно льющуюся русскую речь, но все-таки это будет язык людей одного довольно узкого круга. А где уличная толпа? Ее водоворот случайно выхваченных словечек, фраз, матерка, перепалки продавщицы с покупателем, где, в конце концов, задушевные беседы с собственными детьми. Все, тю-тю, нет их, этих задушевных бесед. И теперь уже не будет никогда. А собственная дочь приходит из школы и, захлебываясь от возмущения, торопится рассказать, и тогда умевешной придурким, и телеагит какие-то штует. И тогда он привел двух придурков, и те стали говорить какие-то глупости. И все-таки я кайфую, потому что мне невероятно повезло. Жанр, в котором протекает жизнь этой страны и этого народа, абсолютно совпадает с жанром, в котором я пишу. Я затрудняюсь его определить. Трагикомедия, печальный гротеск, драматический фарс, лирический памфлет. В записных моих книжках нет живого места. Они ломятся от записей. Каждый день со мной что-то происходит, или я становлюсь свидетелем события, сценки, происшествия, из которого, не отходя от кассы, можно состряпать, что душа пожелает. Хоть рассказ, хоть пьесу. А какие типы вокруг меня, куда ни кинь взгляд. Хоть из окна собственной квартиры, на двух оживленно беседующих дворников-бедуинов, хоть на экран телевизора, где последними словами костерят друг друга два члена Кнессета. Тема обсуждения, между прочим, закон о введении продленного школьного дня. Что может быть невиннее? Впрочем, цирк, ежедневно транслируемый заседание Кнессета, тема отдельного разговора. Словом, я кайфую. Я козел в огороде, свинья в луже, волк на псарне, лисица в курятнике и повеса в густонаселенном гареме. Наиболее часто испытываемое чувство — охотничий азарт и сладкое замирание сердца при созерцании сценки или типажа, или просто какой-нибудь дивной рожи, словно перенесенной на Иерусалимскую улицу из фильмов Феллини. Я работаю в Тель-Авиве, следовательно, езжу. Выезжаю из своего Маале-Адумим, дивного городка под Иерусалимом, утренним шестичасовым тель-авивским автобусом и каждую неделю наблюдаю на своей остановке одну и ту же сцену. Величавый седобородый старик похожий то ли на ямщика в подпоясанном армяке, то ли на Санта-Клауса в еврейском исполнении, поджидает автобус с огромным и, судя по всему, очень тяжелым чемоданом. Когда автобус подъезжает, старик открывает багажный отсек и, кряхтя, впихивает в него чемодан. На центральной автобусной станции Тель-Авива, куда прибывает наш автобус, он первым выходит, достает маленькую складную тележку, открывает багажник, также кряхтя вытаскивает оттуда чемодан, водружает его на тележку, затем несколько мгновений его шляпа реет над толпой, и я теряю его из виду. Тороплюсь, мне в другую сторону. 2 года я езжу с этим загадочным стариком. 2 года ломаю голову над тайной загадочного чемодана, куда он его везет каждую неделю. И что может быть в чемодане? И вот вчера утром, в тот момент, когда старик доставал из багажника таинственный чемодан, случилось следующее. То ли ремень лопнул, то ли старик затянул его плохо, но чемодан неожиданно раскрылся и упал. Из него посыпались деньги. Нет, не пачки банкнот, монетки. В 10 и даже в 5 огород, которые люди уже и за деньги не считают. Короче, стариковский чемодан оказался битком набит медиками. Но самое интересное не это. Тотчас какие-то 2 солдатки, какой-то панк с гребнем на бритой башке, какой-то приличный господин с чиновничьим кейсом бросились помогать старику подбирать раскатившиеся по асфальту медики. 5 минут подобрали. Помогли затянуть на чемодане ремни, установить его на складной тележке и разбежались по своим делам. И старик удалился, как обычно, в сторону эскалатора. Его черная шляпа мелькнула над толпой и сплыла по эскалатору вниз. Я же стояла в снующей вокруг утренней толпе и пыталась понять, не спятила ли я окончательно в этой сумасшедшей стране. Или это нормально каждую неделю возить в Тель-Авив чемоданище с медиками? Может, это такое хобби? Или я все-таки спятила? Или спятили все эти люди, которые, глазом не моргнув и не задав старику ни одного вопроса, с деловым спокойствием бросали подобранные монетки на кучу медиков в раскрытом чемодане, похожую на бутафорские сокровища Али-Бабы? А полицейский, черт возьми, который стоял неподалеку и внимательно жевал питу, он тоже нормален? Словом, целый день я была сама не своя, пока, возвращаясь в Иерусалим, не встретила в автобусе одного своего знакомого, историка и публициста, живущего здесь уже много лет. В смятении я поведала ему об утренней истории с чемоданом медиков, внимательно следя за выражением его лица. «Что это было? Что?» — умоляюще спросила я. «Это инкассатор», — невозмутимо объяснил мой знакомый. «Ты, конечно, заметила повсюду, в магазинах, в учреждениях, в синагогах и даже в школах, маленькие такие пластмассовые коробочки для пожертвований. За неделю они наполняются, и в обязанность твоего абсолютно незагадочного старика входит вести эти пожертвования в центр в Тель-Авив, а затем уже этими суммами распоряжаются специальные люди. Кстати, — добавил он, — на такие деньги в конце прошлого, начале нынешнего века была выкуплена у арабских шейхов большая часть земли Израиля. Да-да, вот в такие коробочки, на которых было написано «На выкуп Эрец Исраэль», евреи всего мира жертвовали деньги, не только медики, разумеется, но и медики тоже. За окном автобуса простирались пахотные земли долины Латрун. Это здесь, в 48-м году, в войну за независимость погибли сотни мальчиков, уцелевших в нацистских лагерях смерти. Их бросили в бой прямо с борта корабля, доставившего в Палестину беженцев из послевоенной Европы. Они не умели стрелять и не понимали боевых команд, потому что не знали иврита. Они знали идыш или немецкий, или французский, или русский, но не иврит. Просто у них не было времени выучить этот свой язык. И вот здесь, в бою под Латруном, в знаменитом бою под Латруном, который изучают во всех военных академиях мира, погибли эти мальчики, вторично выкупив на сей раз своей кровью эту вот землю, коллективным совладельцем которой являюсь, оказывается, и я. Я кайфую. Даже когда вижу нечто недостойное, но колоритное, яркое, театрально-кинематографическое, вероятно, это наслаждение возникает от чувства адекватности жизни вокруг, моим ощущениям и пристрастиям, моей жадности к этим фарсовым, пиковым ситуациям. Порой за голову хватаюсь, боже, куда я попала. А все равно кайфую и твердо знаю, что мне повезло. Показывают очередное заседание Кнессета. Каждую минуту порываюсь плюнуть и выключить телевизор. Позор на всю страну. Сцепились два депутата. Лидер крайне правой партии и один из лидеров арабов-коммунистов. «Ты подлая, бесстыжая рожа!» — кричит крайне правый. В ответ на это араб демонстрирует непристойный жест и злорадно отвечает: «Мы вас всех за яйца держим». Возмущенные вопли депутатов, чуть ли не визг женщин, телекамеры крупным планом показывают потные красные лица, готовых кинуться в драку оппонентов. Я выключаю телевизор и едва ли не с отчаянием думаю: повезло, ничего не скажешь, я живу в низинах фарса. И другое, чудовищный террористический акт. Взрыв в центре страны вместе сбора солдат, возвращавшихся на свои базы после субботнего отпуска. Парализованное ужасом население приковано к экранам телевизоров. Каждые несколько минут новые сводки о числе погибших мальчиков и девочек, и все 18, 19, 20 лет. Мой солдат обычно возвращается на свою базу той же дорогой, но на эту субботу его не отпустили домой за какую-то провинность. Кто и когда вам сможет объяснить, за что и почему человеку вторично бывает подарена жизнь? С утра до вечера не выключаем телевизор. На месте взрыва работает специальная бригада, религиозные евреи в черном. Ребята из похоронной команды. Они собирают в пластиковые пакеты части тел, подобранные вокруг гигантской воронки. «Не дай Бог никому увидеть то, что вижу я», — говорит журналисту один из этих людей. Камера выхватывает одинокий солдатский ботинок на земле. Точно такие же ботинки стоят по субботам в прихожей у меня дома. А вечером по каналу телевидения Германии показывают кадры, не вошедшие в израильские сводки новостей. На место взрыва прибывает в вертолете премьер-министр и кто-то из военных в забрызганной кровью форме кричит ему поверх голов охраны: «Если ты офицер, пойди и застрелись». И это последнее, что может на сегодня выдержать измученное сердце. Я выключаю телевизор и думаю: мне повезло. Я живу на вершинах трагедии.